Испуганный Бао Юй вскочил и бросился из комнаты. Дай Юй не осмелилась его удерживать. Кого интересует, что было дальше, пусть прочтет следующую главу. Глава 92, рассказывающая о том, как Цяо Цзе выражала восхищение, слушая жизнеописание знаменитых женщин, и как Цзяджен, забавляясь жемчужиной, рассуждал о возвышениях и падениях. Встревоженный Бао Юй, выйдя из павильона реки Сяосян, спросил у Цювэнь: «Зачем меня звал батюшка?» «Он вовсе не звал», — призналась Цювэнь. «Я вас обманула, ибо боялась, что если скажу, что вас зовет сестра Сижень, вы не пойдете». Бао Юй тотчас же успокоился и произнес: «Если я понадобился вам, так это еще ладно. Но зачем было пугать меня?» Вскоре они возвратились во двор наслаждения розами. «Где ты так долго пропадал?» — спросила Сижень, едва завидев Бао Юя. «У барышни Лин Даюй. Мы с ней беседовали о сестре Бао Чай, и я немного засиделся». «О чем же вы говорили?» — поинтересовалась Сижень. Бао Юй рассказал ей, как они разговаривали в духе буддийских классиков. «Нечего вам делать», — улыбнулась Сижень. «Я понимаю, если бы вы рассуждали о хозяйственных делах или о стихах, что заставило вас завести речь именно об этом? Ты же не монах?» «Ничего ты не понимаешь», — засмеялся Бао Юй. «У нас, как и в буддийском учении, есть свои сокровенные тайны, и посторонним в них не проникнуть». «Постигая эти тайны, вы переворачиваете наизнанку истину и нас ставите в дурацкое положение», — засмеялась Сижень. «Когда я был ребенком, она была мала», — объяснил Бао Юй. «Стоило мне сказать что-нибудь необдуманное, как она начинала сердиться. А сейчас я стал осторожнее, и она не сердится. Да и в последнее время мы с нею почти не встречаемся, ибо я занят учебой, а она сюда не приходит. Вот между нами и родилось отчуждение, и мы не можем говорить прямо о том, что думаем». «Так и нужно», — сказала Сижень. «Раз вы стали взрослыми, разве можно вести себя так, как в детстве?» «Я все это понимаю», — кивнул Бао Юй. «И не стоит говорить об этом. Я хотел тебя спросить, присылала ли старая госпожа сюда свою служанку, и говорила ли она о чем-нибудь?» «Нет, ни о чем не говорила», — отвечала Сижень. «Ну, конечно, бабушка забыла», — воскликнул Бао Юй. «Разве завтра не первое число 11-го месяца? В этот день бабушка имела обыкновение отмечать первый день наступления морозов. Любила посидеть в компании, выпить вина, посмеяться. По этому поводу я и отпросился на день из школы. А теперь я не знаю, идти завтра в школу или нет. Если идти, выходит, я напрасно отпрашивался. Если не пойти, батюшка может узнать и скажет, что я отлыниваю от занятий». «По-моему, следует пойти», — высказала свое мнение Сижень. «Иначе успехов в учебе ты не сделаешь. Тебе следовало бы постараться, а потом думать об отдыхе. Вчера госпожа Ливань говорила, что Цзялань очень хорошо учится. Приходя из школы, читает книги, пишет сочинения и ложится спать только во время четвертой стражи, а то и позже. А ты ведь старше его, и приходишься ему дядей. Если ты не постараешься успешнее учиться, бабушка будет недовольна. Лучше вставай завтра пораньше и иди в школу».